Глава 11. О ногах, бестолковых элементалах и удивлении. «Берегись!» – заорал Корнет всей массой, врезаясь в Тчифу и падая вместе с ним на мягкий ковер из прошлогодних иголок. В этот же самый миг на то самое место, где только что стоял превратившийся в слух Тануки, шлепнулось нечто очень похожее на сухую сосновую ветвь, покрытую длинными буро-желтыми иглами. Ветвь разочарованно заскрипела, защелкала и заскрежетала, но не осталась на месте, а шустро вскочила и, цепляясь иглами за гладкий ствол, стремительно понеслась ввысь. В ответ на стрекот промазавшей твари раздались ответные щелчки и скрип, буквально с каждого из окружающих троицу деревьев. «Это она!» — заорал огнемак, уставившись вверх полубезумным взглядом. «Это они!» — заорал полуогр, обводя деревья не менее полубезумным взглядом. «Где?» — непонимающе завертел головой барсук. Зрение Тануки было намного хуже слуха, примерно соответствовало обычному игровому стандарту, а потому он не сразу заметил. Несколько тварей, вполне успешно маскирующихся под обычные сосновые ветви, вплотную облепили человеческую фигуру, создав нечто вроде кокона из своих длинных игл. На 5-6 соседних деревьях виднелись подобные коконы, но только из этого торчали дергающиеся время от времени ноги. Ноги были довольно стройные и обуты в нечто напоминающее туфли-лодочки на длиннющей шпильке. «Не совсем подходящая обувь для прогулок по лесу», — подумал барсук. И тут же оборвал себя напоминанием о виртуальности данного леса. Следовательно, данная обувка могла быть зачарована именно для подобных случаев. Ноги над туфельками были облачены в зеленые брюки-клеш, не позволяющие рассмотреть и оценить иные прелести. «Валим!» — террор был уже на грани истерики. «Они сейчас полезут, нас также переварят! Вдруг шмот выпадет! Или квест-итемы! Валим!» «Мы должны ей помочь!» — скрежетнул зубами Корнет. «Ей уже не помочь!» «Высоко!» — задумчиво протянул барсук. «Твои огнестрелы не долетят, и элементалы не залезут». «Предложение». Барсук подумал, пожал плечами. Подумал еще. «Жлобик, что посоветуешь?» «Ты меня за кого принимаешь? За мастера боя? Ты мне даже элементарного блока тактики малых групп не установил. Откуда мне знать-то?» Тануки отрицательно покачал головой. «Тогда так». Корнет спешил, явно не пропустив мимо ушей предостережения полуогра. «Я туда лезу, агрю их всех. Они ее бросают и бегут за мной». «Ты что, совсем сдурел? Потеряешь свой чудо-посох и...» «А вы ловите ее на руки, а то убьется». «Все равно убьется», — сказал барсук. «И нас зашибет. Веревку бы». «Есть, есть веревка!» Действительно, в инвентаре Корнета все еще находился моток, прихваченный на маяке и совершенно позабытый. «Да как ты туда залезешь? Больше 10 метров точно, а то и все 15, и ствол толстенный не обхватишь. Да и откуда у мага столько сил и ловкости?» «Я полезу», — сказал Тануки. «Я же ведь барсук, как-никак». «И что, у тебя по этому поводу бонус?» «Ага, вот он». И Тчифу показал обычную мягкую покрытую шерстью ладошку. Пальцы выпустили не длинные, кривые, но на вид очень прочные когти. «Боевых преимуществ не дают, но ведь зачем-то же они нужны?» «Барсуки не выпускают когти», — потрясенно выдавил огнемак. «Вы же не кошки». «Пока болтаем, девчонку совсем съедят», — тонко намекнул Тчифу. Корнет тут же перестал спорить и протянул другу моток. Тот повесил его на плечо и прыгнул, как можно выше. Вцепился в ствол когтями и гораздо медленнее, чем давешняя тварь, но все равно быстрее среднестатистического человека, полез наверх. «Постарайся оставить ее там!» — крикнул огнемак. Тчифу коротко кивнул, поняв и приняв изменение плана. Тем временем скрип и скрежет нарастал, предвещая скорые неприятности в виде орды, похожих на сосновые ветви мобов. Шевеление в кронах мало походило на естественное, и то, что врагов было пока не видно, объяснялось единственной идеальной для данной местности маскировкой. Барсук еще не одолел и половины пути, как на оставшихся внизу обрушился град игл. Не менее полусотни тварей одновременно, будто сговорившись, встряхнули своими отростками, осыпая товарищей тонкими снарядами под завязку, наполненными магией природы. Большая часть иголок пролетела мимо, аэродинамические свойства у хвои так себе. Но некоторые все же впились в ревущего от обиды и ярости полуогра. Впились в буквальном смысле слова, пронзив его синий чудо-доспех насквозь. И тут же стали менять цвет с буро-зеленого на буро-красный. Тряпочному магу досталось меньше, но только лишь потому, что площадь его тела была намного скромнее массивной огровской туши. «Черт, черт, черт, вынимай их, вынимай! Они травят и кровь сосут! А, черт!» С деревьев с хрустом и скрежетом стали падать на землю существа, теперь уже похожие на голые сосновые ветви со множеством отростков. Видимо, запас игл был ограничен, и, совершив артподготовку, мобы решили броситься в рукопашную. «Я в красной зоне», — спокойно сказал Корнет, методично избавляясь от одной иглы за другой. У его ног уже шипел и плевался искрами очередной элементал, порывающийся броситься в короткий бесперспективный бой. И бодрости процентов 10 всего. Рядом с полуогром шлепнулся очередной древуль, и тот, судорожно вздрогнув, все-таки умудрился наподдать ему серии из трех ударов кастетами. Серия отбросила легкого моба шагов на 10, но ощутимого урона не нанесла. Хотя, может, подранок просто затерялся в надвигающейся на товарищей массе. «Вижу!» — рыкнул террор. «Процентов 20 хп осталось. У меня 75 хп и 50 бодры. Но тебя не прикрою, если ты к тому. Моя броня этим гадам пофиг. И они сейчас доползут». «Прикроет огневик, но надолго его не хватит. Твоя задача — продержаться, пока барсук новых приведет. Меня-то с удара сложат». «Новых!» — истерически взвизгнул террор. «Нам и этих хватит! С лихвой! Черт, они за 50 все!» «Просто верь мне. Есть оружие последнего шанса, одноразовое». «Какое?» «Увидишь, если справимся». «А если нет?» «Тогда в следующий раз». «Следующий? Да чтобы я! Я с вами психами! Еще!» И тут древули будто по команде ринулись в атаку. В принципе, древули были простыми мобами, и их вполне можно фармить даже в одиночку. Осторожненько, не собирая паровоза из полусотни особей. При условии, что ты хотя бы на пяток уровней старше и одет в полный комплект шмота с максимальным резистом к природе и яду. Однако на таких нубских уровнях мало кто заморачивался подбором столь узкоспециализированных вещей. Почти никакого особого лута с древуль не падало, а то, что падало, можно было собрать и без подобных капиталовложений. Были, однако, 2-3 причины, почему некоторые игроки все же иногда забредали в место обитания этих странных существ. Первое, само собой, квесты. На изничтожение этого вида агромобов было 4 известных квестодатца. И еще они являлись проходным звеном как минимум в 3 линейках. Вот только эти самые задания выдавались игрокам не менее 50-го левла, так что ни одного из них у товарищей не было. Вторая причина – кровавая игла древуля. Квест-итем, необходимый для призыва и получения маунта. Нет, одной иглы было недостаточно. Помимо нее требовалось еще 2 предмета, добыть которые можно было в совершенно других местах, ну или на аукционе. А вот кровавую иглу древуля не купить, ибо она становилась кровавой, лишь будучи выпущенной древулем и вонзившись в тело персонажа. Напитавшись его кровью, становилась индивидуальной и непередаваемой. Так что любому возжелавшему заполучить маунта подобным образом, волей-неволей приходилось подставляться под залпы этих хвойных гадов. И третья. Она была не по силам одинокому геймеру или даже сплоченной пати. Для достижения данной цели требовался хорошо организованный рейд. При быстрой в течение нескольких минут полной зачистке леса от древулей появлялся локальный босс, с которого с некоторой вероятностью падало семя Ярунда. Взрастив семя, можно было получить питомца, неимоверно усиливающего все показатели и заклинания персонажа, так или иначе завязанные на магию природы. Любой эльф или друид был готов выложить за подобного помощника все, что имеет, а то и взять ипотеку. Именно ипотеку, поскольку Ярунд рос себе где-то не следуя за хозяином, и тем не менее усиливая на любом расстоянии. Риск заключался лишь в том, что его обнаружит кто-то случайно, что, учитывая неимоверные размеры игрового мира, было маловероятным. Но дело в том, что семя не подчинялось законам распределения лута и могло выпасть совершенно любому члену рейда. И было непередаваемым. А персонажи, имеющие в своем активе магию природы менее 500 единиц, не могли его не то что взрастить, но даже и выбросить из инвентаря. А было оно большим, весило немало и занимало в инвентаре целых 16 ячеек, что, согласитесь, крайне неудобно. А рейды, состоящие целиком из друидов и магов природы, так или иначе были обречены на провал по причине 100% резиста Ерунда к вышеозначенной магии. Однако, судя по скромному количеству развешанных по деревьям коконов, сегодня здесь был не рейд. И даже не группа, собравшаяся с целью получения кровавых игл, ибо для этого не было необходимости лезть так глубоко в обиталище древулей. Просто пати, выполняя квесты, увлеклась и не рассчитала своих сил. Скорее всего, случайно встретившиеся игроки. Несплоченная, не знающая в доскональности сильных и слабых сторон союзников. Обо всем этом нашептывал жлобик, пока барсук лез по лишенному ветвей стволу. Краем глаза он видел, как лавина существ, похожих на голые елочные ветви, приподнявшись на ноги сучья и выставив вперед острые сучья лапы, накатывает на прижавшихся к дереву товарищей. Элементал встретил древулей грудью, и первые, отшатнувшись, упали, запутавшись в ногах напирающих сзади. Из-за спины огневика трассерами вылетали стрелы пламени, порождаемые посохом корнета. Теперь они летели довольно шустро, хоть и не со скоростью света. Редких прорвавшихся сквозь этот барьер мобов террор кастетами и пинками отправлял в гущу подобных. Но не все было так безоблачно. Элементал потерял уже 40% прочности, а стало быть, сил. Да и полуогр получил несколько ударов древесными щупальцами по рукам и ногам. Рваные дыры в синем доспехе явно об этом говорили. И что самое плохое, голые тела древулей вновь покрывались лезущими, растущими прямо сквозь кору иглами. Нового залпа откатившейся способности дальнего боя корнету не пережить. Вместе с ним исчезнет огневик, а одинокому полуогру местные мобы напихают свои иголки во все доступные и не очень места. Чертыхнувшись, Тчифу ненадолго остановился и с огромным трудом, цепляясь за дерево одной лапой, второй нащупал амулет призыва огневика. Осталось всего 3 заряда. Как минимум 1 нужно оставить, без него не распутать клубка ветвей, все более скрывающих слабо шевелящуюся жертву. Мгновение, и около почти потухшего элементала вспыхнули 2 его собрата. Возмущенное стрекотание древули усилилось, и они слегка отступили. Ненамного, 1-1.5 шага. Но это уже что-то. Лишний миг, лишний вдох, лишний шанс. Какое там критическое расстояние поддержания призванного? 15 метров? 30? По-любому должно хватить, прикинул барсук, и, пытаясь максимально ускориться, полез, стараясь не оглядываться и не сбивать дыхание. Треск и скрежет внизу нарастал и спадал по мере того, как мобы бросались в атаку и откатывались обратно, оставляя за собой 1-2 трупа сородичей. На какое-то время прекратилось шипение огненных стрел. Это вместо испустившего последний вой огневика корнет призывал нового. Но и в рядах противников время от времени случались пополнения. Колонии древуль, вероятно, окончательно переварившие спутников спасаемой, расплетали коконы и, срываясь с высоты, вливались в массу сородичей. Наконец, Тчифу залез достаточно, чтобы дотянуться до слабо шевелящейся ноги, торчащей из плотного хвойного шара, чем-то похожего на воронье гнездо. Расположился этот неплотный шар на самой нижней и самой толстой ветви сосны, примерно в полуметре от ствола. Еще пару усилий, и веревка переброшена через ветвь. Теперь нужно привязать девушку и... Додумать он не успел. Одна из псевдоветвей шевельнулась и молниеносным движением направила все свои иглы в лицо Тануки. Тот дернулся, но отклониться не успел, да и некуда было. Лишь шлепнувшее по лицу левое ухо спасло зрение барсука, приняв на себя удар не менее 4 десятков игл. Боль была не то что сильной, но неожиданной. От этого сбилась концентрация, и Тчифу повалился бы вниз, не ухватись инстинктивно за оба конца перекинутой через ветвь веревки. Соскользнув 1-2 метра, повис, перекручиваясь и время от времени стукаясь о ствол то лицом, то затылком. Во рту пересохло. Живое воображение во время недолгого полета успело нарисовать картину падения прямо в гущу мобов. Может, повезло бы, и согласно закону бутерброда упал бы он на яйки? Ага, попутно задавив 2-3 древулей. Но что дальше? Долго отдыхать некогда, напомнил он себе, и, перехватив оба конца одной рукой, снова вонзил когти второй в ствол. В коконе над головой явно ощущалось беспокойство и шевеление. Мобы еще продолжали держать плененную добычу и явно не собирались ее отпускать. Но то один, то другой высовывали острые, будто обломанные сучья, безглазые рылы из игольчатого шара, напряженно и заинтересованно следя за Тануки. Как им это удавалось, учитывая гипотетическую слепоту, неведомо, но барсук был уверен, на него смотрят. Когда он вновь забрался на нужную высоту, из плотного шара виднелись только торчащие по щиколотку, время от времени конвульсивно подергивающиеся ступни. «Будем надеяться, еще не поздно», — пробормотал он, перекидывая через нелепые туфли на высоких каблуках заранее заготовленные петли. Взволнованные древули застрекотали и защелкали, явно предчувствуя неладное и советуясь, как быть. Впрочем, инициатива сейчас была за Тануки. Сжав в руке амулет с последним зарядом элементала, призвал его на ветвь, к которой крепился кокон. Огневик осмотрелся, увидел или почувствовал агрессивных мобов и попер в атаку. А вот дальше все пошло не так. Прежде всего, этот гад пережег перекинутую через ветвь петлю, так что в руке Тчифу оказались два слабо тлеющих обрывка. А потом упал. Просто соскользнул с ветви, не дотянувшись лепестком пламени даже до первого древуля, но успев привлечь к себе внимание. Мобы, до той поры совещавшиеся, что следует делать, мигом прекратили прения, и все, как по команде, уставились на висящего в 2 метрах от них Тануки. Тот медленно сглотнул образовавшийся в горле ком и, выдохнув, произнес: «Значит, план Б». И прыгнул. А в то место ствола, где он только что находился, вонзилось несколько сотен длинных буро-зеленых игл. Расстояние было небольшим, и меткость древулей вполне позволяла попасть именно туда, куда целились. Но некоторые иглы все же полетели не туда, куда нужно, а именно прямо в Тчифу. «Джеронимо!» Все-таки прыгучесть не конек Тануки. Он едва дотянулся до торчащих из кокона щиколоток и сгруппировался, стараясь дернуть изо всех сил. Может, это удалось, а может, просто мобы переагрились. Но уже через секунду вниз летели 2 орущие во все горло фигуры. Как и предполагалось, упал он на яйца. Вот только не на свору бешеных древулей, а на еще не пришедшего в себя элементала. Раздался обиженный вой огневика. «Ау!» — заорал в ответ Тануки. «Оу!» — простонало тело на его руках. «Ой!» — выдавил террор. И лишь Корнет произнес осмысленное: «Хренасе!» Действительно было чему удивляться. Тчифу бережно, как маленького ребенка, прижимал к груди зеленого клыкастого тролля. Именно тролля, судя по ширине плеч и фигуре в целом, а не троллиху. Несмотря на подведенные глаза, ярко-алые губы и вообще крайне гейский вид. Причем тролля ПКшника. Красный, почти бурого цвета ник говорил о не одной сотне смертей на совести этого персонажа. «Спасибо», — сказал тролль тоненьким, явно специально смоделированным голосом. Вероятно, по его мнению, именно так и должны говорить испуганные лолитки. Но удавалось это ему плохо. «Вы уже всех победили?» В этот момент древули поперли в очередную атаку, и огневик, почуяв агрессию, полез из-под Тчифу. «Ой», — сказал тролль, — «первый раз вижу, как игрок элементала рожает. Классовая обилка?» «Отступаем!» — заорал Корнет. «Скорее! Огневики на последнем издыхании!» «Да», — согласно кивнул еще не совсем пришедший в себя Тчифу. «Да». И попытался отпустить тролля, но тот крепко вцепился в Тчифу и впечатал свои клыки прямо в его нос. Из пасти пахло ментолом пополам с гнилым мясом, а обнимашки больше походили на борцовский захват. «Какой милый пушистик!» — пропищал тролль явно искусственным, совершенно неподходящим такой туши голосочком. «И смелый». «Валим!» — взвыл террор, отшвыривая от ошалевшего барсука сразу двух дривулей. «Или я сам!» С трудом отцепив от себя тролля, Тчифу отступил под прикрытие полуогра и элементалов, где уже едва стоял на ногах огнемаг. Жизнь его мигала в самом низу красной зоны, отсчитывая последние проценты. «Пати!» — пискнул тролль. «Помогу!» «Ты ПК!» «И что? Я на пути исправления! И сейчас мы точно на одной стороне!» «Террор, дай ему приглас!» Тот рыкнул, но спорить не стал. Буба Гвыт Парвунах. Раса – тролль. Специализации – разбойник. Уровень – 298. Статус – ПК. «Какой-какой левел?» – округлил глаза Тчифу. «Хренасе!» – повторил Корнет. Только полуогр ничего не сказал, сосредоточенно расшвыривая просочившихся сквозь огненный барьер дривулей. Но, судя по выражению морды, был полностью солидарен с огнемагом. «Отходите!» — пискнул тролль, вынимая из кармана длинный кривой ятаган, по которому время от времени пробегали морозные всполохи. «Прикрою! Только скорее, молю! Они с меня почти все ХП высосали, долго не...» В этот момент на голову террора посыпались дривули, ранее создававшие кокон, удерживающий ПКшника. Тот взвыл, пытаясь одновременно уворачиваться и сбрасывать уже вцепившихся, но дривулей было много, а рук всего две, и через пару секунд шлемы кираса полуогра были пробиты минимум в десятки мест. А бар жизни опустился до 15%. Воспользовавшись моментом, один из мобов метнулся ему под ноги, и полуогр, матерясь и гремя доспехами, повалился на землю. Такой реакции и точности действий от массивной туши тролля никто не ожидал. Смазанным пятном мелькнула зелено-коричневая молния, и порхающий, будто тростинка, тяжелый ятаган срезал разом четырех дривулей. Еще взмах и минус три моба. Еще и прочь отлетают обрубки оставшихся двоих. «Вставай! Сейчас новые подтянутся, а еще одного залпа даже мне не пережить!» Полуогр вскочил настолько шустро, насколько мог. Его шатало. Впрыснутый ударами дривулей яд резко снижал бодрость, а на нем сейчас висело не менее двух десятков отравляющих дебафов. Прячась за спину ПК, которого в свою очередь прикрывали два еле живых элементала, группа гуськом отступала к выжженному в малиннике проходу, который, кстати говоря, уже начал вновь зарастать крапивой и цепким кустарником. Бестиарий. Тролли. Как и представители множества других рас в грязи, тролли делятся на три основные группы. Мобы, НПС, игроки. О троллях, мобах, их разновидностях и особенностях читайте здесь. Ссылка. О троллях НПС, перечни известных важных троллей НПС и открытых троллях-боссах читайте здесь. Ссылка. А вот о троллях как расе для выбора своего аватара в грязи поговорим подробнее прямо тут. Раса тролль является общедоступной, не требующей приобретения дополнительных расширений, премиум-аккаунтов или выполнения специальных условий. Однако при выборе персонажа именно этой расы следует помнить. Комфортная игра за него потребует вливания довольно существенных средств. Прежде всего, тролли совершенно лишены способности к самостоятельному изучению и постижению магии. У них вообще отсутствуют барманы как таковой. Однако этот недостаток некоторые игроки умудряются превращать в достоинство, ведь прочим расам приходится поддерживать интеллект на приемлемом уровне. А вот у троллей такой необходимости нет. Тролль может пользоваться свитками магии и артефактами со встроенными заклинаниями, однако бонусов к ним не имеет. Количество и стоимость необходимых расходников будет расти от уровня к уровню. Примерно после 150-го возможность соло-прокачки без дополнительных эффектов от свитков вообще прекратится. Кроме того, ловкость тролля оставляет желать лучшего. Являясь представителем крупных рас, хоть далеко и не самым большим, тролль довольно неповоротлив и негибок. Данная особенность может нивелироваться комплектом бижутерии, однако тот же самый дроу с таким же комплектом в броне и с оружием сопоставимого класса и уровня побеждает тролля в бою-симуляторе 8 раз из 10. Сильными сторонами тролля является повышенная живучесть, фантастическая регенерация и безумно огромный для бесплатной расы бар бодрости. Сила выше средней, но ничего экстраординарного. А вот, скажем, отрубленную руку тролль отрастит буквально за пару минут отдыха. Повесить на него травму практически невозможно. Кости заживают почти мгновенно, раны затягиваются, не действуют почти никакие яды. Магическое воздействие на тролля проходит стандартно, за исключением магии крови и магии разума. К магии разума тролль от природы имеет уязвимость, которую необходимо компенсировать предметами и бафами. А вот магия крови имеет шанс отразиться на кастующего, что необходимо учитывать при битве с троллем. Среди основных ачивок тролля, помимо вышеперечисленных, мгновенный укус. Во время ближнего боя любой удар, как его самого, так и противника, может спровоцировать тролля на укус, практически неблокируемый, но довольно слабый прием. Опасность от такого действия также обоюдная. Эффекты нескольких укусов складываются, образуя довольно сильное кровотечение. Однако и тролль не может удержаться от укуса, что доставляет некоторые затруднения при борьбе с големами, горгульями, каменными и говневыми элементалами. Несмотря на вышеперечисленные недостатки, имеется и постоянно пополняется список троллей-легенд. Например, тролль Кврг, Пргк, Вздрст. Тролль из польского сектора, умудрившийся, несмотря на отсутствие барамана, стать первым архимагом всех стихий. Не менее известен тролль Нурден Аздан Лодырь, который на 250 уровне насмерть загрыз Сейта, огромную змею босса 703 уровня. Да, Сейт бил в основном магией крови, но факт есть факт. Кстати говоря, Сейт респился после того легендарного боя уже трижды, и еще никому не удалось повторить подвиг Лодыря. Ну и, конечно, всемирно известный Буба Гвыт Парвунах, российский тролль-разбойник, неизведанным образом разогнавший свою ловкость до неимоверных высот и уже в течение 2 лет удерживающий 6-е место в мировом топе ПК. Он ни разу не умирал. На него ведется охота мирового масштаба. За его уши предлагают комплект рарной брони. Но несмотря на регулярные стримы, безумную популярность его канала и регулярное вырезание нубов и неписей, никто его так и не поймал. Таким образом, резюмируем. Креативность, прямые руки и правильно подобранный шмот сделают из вашего тролля неуязвимую машину убийства. Другой вопрос, в какую это удовольствие выльется сумму?